Я сглотнул, пожал плечами и пошарил взглядом по столу. Для начала налил стакан боржоми, выпил залпом и крякнул от удовольствия. Затем, пребывая в некоторой растерянности по поводу выбора блюд, начал скромно жевать салат, что стоял перед носом. Итак, Дон плеснул немного коньяку в низкий пузатый бокал, понюхал, поставил опять на стол. Первый вопрос. Почему мы не зашли с главного входа? Там яркое освещение, ковровая дорожка, швейцары в форме. Мы подъезжаем к ступеням, они нас встречают, и вот мы с помпой следуем через весь зал под изучающими взглядами публики. Ты на это рассчитывал? Я чуть не поперхнулся. Ну, кто сказал, что телепатия — чушь собачья? Так вот, — продолжил Дон, — всех, кто приезжает в Болдино, встречают именно так. А здесь бывают только те, кому положено. Будь уверен, постороннему просто не откроют дверь. Дон опять понюхал коньяк и медленно проглотил его, со смаком заживав засахаренной долькой лимона. Среди здесь отирающихся много бывшего смерда, которому такой прием чрезвычайно льстит. Дон махнул рукой в направлении зала. Вчера он шарил по карманам на толчке, а сегодня вывернулся, и вот вам, нате. Я презираю этих новоришей, потому что у них, кроме бабок, нет ничего. Многие из них читали только Муму и Анну Каренину по хрестоматии в школе. И то до сих пор некоторые из этих баронов не могут понять, за что же Герасим своего пуделька под паровоз пристроил. Дон на несколько секунд умолк, наблюдая, как я расправляюсь с салатом, а потом вдруг спросил подозрительно вежливо, кстати, о птичках. Ты когда-нибудь пробовал маринованных лангустов с артишоками? Я внимательно посмотрел на него, стараясь уловить, насмехается он или просто интересуется, и, как обычно, не уловил и помотал головой, рот был занят. Ага, я так и предполагал. Дон покачал головой. На будущее. Не надо шибко экспериментировать. Тебе здесь подадут и крокодиловое седло под Анкл Бенсом, если попросишь, и глазом не моргнут. Я же сказал, закажи, что пожелаешь, так сказать, от души. Ну да ладно, это мелочь. Так вот, я из принципа хожу сюда через подвал. Не потому, что боюсь чужих изучающих взглядов, просто не хочу себя ставить на одну доску с этими. Он опять показал в сторону зала. С этим понятно. Еще тебя, наверное, интересует, почему я оставил телохранителей внизу, да? Я машинально кивнул и открыл крышку одной из кастрюлек, где оказались фаршированные горячие баклажаны. У них работа такая — охранять. Дон развел руками. Не то чтобы я держал их за людей второго сорта, просто у каждого своя работа, за которую каждый получает свои деньги. А насчет безопасности? Хозяин заведения отвечает за безопасность своих посетителей. Здесь нейтральная территория, и, самое главное, за последние 5 лет в этом кабаке не было ни одного трупа. Это тебе о чем-то говорит? Я опять кивнул и дал себе слово есть помедленнее, потому что первый баклажан проглотил в 2 приема, до того вкусно. Он был нашпигован, как я определил, слегка поджаренной копченой осетриной. Я в таком сочетании эти продукты никогда ранее не пробовал, и сейчас это блюдо вызвало в моих мозговых центрах просто бурю восторга. Кушай, кушай. Не смотри на меня. Кроме того, как утверждают классики, тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Дон почти ласково, с оттенком какого-то сожаления, посмотрел на меня. Я опять кивнул, угукнул в ответ и представил себе, какой у меня в этот момент вид в сравнении с моим шефом. Эдакая, наверное, быстро работающая челюстями, околоскотская харя. Я чуть не поперхнулся, на секунду застыл с набитым ртом и перестал жевать. «Ничего, ничего», — успокоил Дон, — «у тебя нормальный вид молодого здорового человека, который хочет жрать, так что продолжай дальше в том же духе», — посоветовал он. Я покачал головой и в более медленном темпе продолжал работать челюстями. «Ну, с вопросами покончено. Теперь следующее. Сегодня я сказал, что, будучи на отдыхе, можно довольно успешно продолжать заниматься делом. Было такое?»